18. Месяца три прошло, уж к сентябрю подвигалось. То каждую неделю от Колюшки письма получали, а тут нет и нет. И вдруг опять к нам на квартиру поход. Ничего не сказали, письма прочли, у Луши в рабочей корзиночке хранились. Забрали и ушли. Потом уж пристав мне сказал, что Колюшка с поселения отлучился. «Что же, — говорю Луши, — плакать слезами не поможешь. Но ведь мать и притом женщина, а господин Кузнецов мне сказал: ваш сын скоро получит известность. Пошел на утро в ресторан, а мне говорят: в газетах про тебя пропечатали, что твой сын убег, и про обыск, и показывают. Так я и ахнул. А там все, и мое имя, отчество, и фамилия, и в каком я ресторане, все. А это наш жилец Кузнецов прописал. И вдруг мне Игнатий Елисеевич объявляет: Штросс распорядился тебя уволить, ступай в контору. Я тебя не могу к делу допустить. Сперва и не понял я, как так уволить, за что, про что? За что, за что. Приказал и больше ничего. Так руки у меня и опустились. Я к Штроссу в кабинет. Допустил. Сидит в кресле и кофе ложечкой мешает. «Да, — говорит, — нельзя тебе больше у нас служить». И на лицо мне смотрит. «Мы подверженные. Уж раньше требований было, а я тебя держал. А теперь все известно и про наш ресторан. Ничего не могу». «Густав Карлович, — говорю, — за что же? Я 23-й год верой и правдой. Интерес ваш соблюдал. Поплакал я даже в кабинете, а он встал и заходил. Я ничего не могу. И хорош-то слуга, а не могу. Вот что могу, сделаю». Взял со стола трубку телефонную с конторой и приказал: «Выдать скороходу пособие 75 рублей и залог». Взяло меня за сердце. Я им тут сказал: «Вот как за мою службу. Я все у вас между столов оставил, за каждую стекляшку заплатил. Обижаете?» Он бумагами зашумел и так и покраснел. «Не мы. Не мы. Мы тобой довольны, а у нас правила?» «Да, у них правила. У них за все правила. И на все услуги. Деньги. Вот какие у них правила. И в проходы можно, на это препятствий нет. Пылинку на столах, соринку с пола следят со всей строгостью. За пятна на фраке замечания. И за нечистые салфетки все это очень необходимо. А вот за 22 года...» Посмотрел я на них, как они в кресле сидели, как налитой. И в бумагах по столу искали. И хотел я им от души все сказать. Так вот, хотел им сказать с глазу на глаз, да в глотке затрясло. Так все у них удобно, и ковры, и сухарики. Только, конечно, говорю, все помирать будем. Ну, довольно, довольно. Сказал, ничего не могу. И замешал ложечкой. Пришел в официантскую, посочувствовали, конечно, администрацию поругали. Ругай, пожалуй. И Коркин очень жалел и руку жал. Сказал, что в обществе заявит. Очень горячился. Говорю митродотелю: «Вот, Игнатий Елисеевич, за хорошую службу мне награда». А он мне тоже руку пожал и говорит: «Жаль, ты очень знающий по делу. Я вот сад на лето сниму и тебя возьму для ресторана старшим. Наведайся к весне». Вошел я в наш белый зал. Много я тут сил оставил на паркетах. А жалко стало. 22 года. Должен же был знать, что не в этих покоях помирать буду. И людей совестно. Словно как жулика, какого выгнали, а сколько я здесь всего переделал и сколько ублаготворил. Следов не осталось от такой службы. В воздух и в ноги она уходит. Получил залог и награду, и как вышел в боковой ход, и пошел мимо подъезда. Из автомобиля господин Карасев выходит, а швейцар ихнюю, содержанку, любовницу ихнюю, высаживает, которая на скрипочке играла у нас в оркестре. Добыл-таки он ее от нас и определил в театр, и потом оставил при себе. И такая она стала замечательная, и в таких стала нарядах ходить. Как укор мне какой был этим. А я-то ее пожалел тогда. И так она замотала господина Карасева своими манерами, что совсем в руки забрала. Да, это в обиду себя не дала, хоть и вся-то в 5 фунтов, что очень обожают некоторые. Махонькая и тонкая, как белка, а вот поди ты, какое счастье взяла. Не пошел я домой тогда. Как лучше-то скажу. А она совсем расхворалась, и припадки сердца стали с ней делаться. И пошел я бродить без направления. Пивной посидел, на мосту постоял. Стою и смотрю на воду, как течет и течет. Все за делом, бегут, едут, в магазинах стоят. А я без определенного занятия. Куда пойти? Думал было к Кириллу Северьяновичу пойти. Да как вспомнил, как он глазом подмигивает, да рот кривит. Не пошел. И вышел я на улицу, сами ноги привели. А это где мы раньше квартировали, у барышень Пупаевых? Прошел мимо ворот, вывесочка про попечительство у барышень, автомобиль ихний у крыльца, и шофер знакомый папироску курит. Поздоровались, а мне стыдно. Как написано на мне, что устранили меня от дела. Окликнула меня тут женщина, над нами жила, жена машиниста железной дороги. Стала про Лушу спрашивать, не к нам ли навестить? Чай пить стала приглашать, а я вижу, что она ко мне будто приглядывается, почему я не в ресторане. Я сказал ей, что свободный мой день и хочу вот проведать Ивана Афанасьевича. Про учителя вспомнил. Оказывается, совсем плох хоть душевного человека навестить. Прошел к нему в квартиру, а он в кухне за ширмочкой. Отделили ему уголок. Сын-то его был на службе, а супруга высунулась в бумажных завитушках и говорит сердито. «Какие уж тут ему гости? Пройдите». Очень меня сконфузило. Прошел к нему и не разделся. За ширмочкой на диванчике он лежал, дремал, голова газетой укрыта. Воздух у него был очень тяжелый. Кухарка его кликнула. «Всю кухню завонял», — говорит. «Гниет у него внутри. И на дню сколько раз рвет, как сажей». Узнал он меня и заплакал. Подняться хотел и за живот схватился. Очень бедственное положение. Присел к нему на табуретку. «Вот, очень страдаю. Завтра в больницу, в раковую клинику». Пригляделся я к нему, а по нему эти, извините, насекомые ползают. «Вот, — говорит, — как живу. В бане 4 месяца не был. Не свезут, в номера мне надо. А дорого им». Закрыл глаза и затрясся. «Вот, Яков Сафронович, закон Божий, может, чаю выкушить?» А кухарка выставила голову и шепчет. «Каторжники проклятущие. И мне-то жалование за 3 месяца не дают. Все в банку носит, сволочь». А он мне насилу умолил в клинику меня. Там меня в ванну посадят, вот, Яков Сафронович. Закон Божий. Я рассказал ему тут про свое горе, а он и говорит. «Счастливый вы человек. За сына вы страдаете. А я так от сына. И внучку не пускают ко мне от заразы». И как вышел я от него на чистый воздух, совсем оправился. Вот еще в каком несчастном положении бывают, а я-то еще, слава Богу.